Ты знаешь, когда отец умер, похоронить не могли. Места на кладбище нет. Это у нас-то на просторе. А заплатишь — найдется. А давно это было? 2 года уже. А от чего отец умер? Укол грязной иглой. Флегмон и сепсис. Я смотрю, ты с терминами знаком? Знаком. Свидетельство о смерти ты еще раз перечитал. А вот та сестричка продолжает ходить по вызовам, делать уколы. Только к нам с тех пор ни разу. Все сторонкой, сторонкой обходит. Я бегал ей стекла бить. Поймали, в милицию поставили на учет. Все как водится. Рекомендацию в институт после этого давать не хотели. Вот я и спрашиваю, доктор, в санитары пойду. А что дальше? Медицинский ведь тоже неплохо. Хоть лекарств в волю попью. Все шутишь. Да. У меня с юмором порядок. Дмитрий. Ну? Знаешь, нужно, чтобы ты брату помог. Понимаешь? Можешь с ним поговорить? Да, попал брательник в переделку. Выжили, как лимоны в помойное ведро. Ну так как? Поговоришь? Ну а для чего? Для чего? Такие, как он, только обуза. Брось, Максим, брось. Врач ты, конечно, первоклассный. Не надо обманывать себя и меня. Есть ведь дела поважнее. Может быть, хватит гнать сыворотки из плесени? Хватит палочку Коха в анализах искать, язвы зализывать? Хватит лизать? Настоящим ребятам пора собраться. Прозеваем момент, все, кранты. Придут новые, гибкие, ушлые, снова захватят все. Их так легко, как нынешних прежних, не продвинешь. Они на примере старших товарищей понадарели. Образуют новую могучую сцепку. Могучую кучку. О, музыке тоже учился? Да, родители, святая простота. Как можно больше хотели дать. Растили личность эпохи Ренессанса. Потеха. В куриной слепоте всю жизнь провели, а так и не поняли ничего. Зато ты все понял. Личность эпохи Ренессанса. Да? Блаженные пусть верят. Я ведь тоже раньше смотрел только вперед, в наше светлое будущее. А то, что вокруг, в расчет не принимал. А теперь, когда в будущее не пустили, я стал оглядываться. Ведь каждый за себя. Все лучшее себе. Но это мы еще посмотрим, у кого хребет прочнее. Вот ты говоришь, брату помочь. Нет, Максим. Я вместе с братом проигрывать не собираюсь. Далеко пойдешь. Пока не остановят. Остановят. Кто? Я остановлю. Значит, шанс тебе нужен. Нет, дорогой. Ни за что и никогда, учти. Так. Ну что ж, выходит, опять неувязочка. Ошибся. Прощения просим. Слабого ведь всякий может обидеть. Я-то поверил. Купился. Ну, конечно, конечно. Какую я вам пользу могу дать? А? Точно? Угадал? Лишний рот и все. Только насчет того, что шансов нет, это мы еще посмотрим. У кого есть, а у кого отсутствует. Мы вас или вы нас. Вы ведь окружены. Окружены со всех сторон. Вы в кольце. Поезжай-ка ты домой, герой. К маме. Нет, шалишь, доктор. Не уеду, я останусь. Я ведь давно все решил, еще мальчишкой. Когда казалось, что целую жизнь буду в корыте или над тазиком мыться. Что всегда буду под соседские дрязги уроки учить. Или за братом вещи донашивать. Или за отцом пьяную блевотину подтирать. Мать, дура, твердит, что счастливо прожила. Трудно, но счастливо. А мне не надо трудного счастья. Я по горло сыт. Лучше совсем никакого, чем трудного. А вот с тобой, Айболит, с тобой мы еще посчитаемся. За все.